Мешковатая громадная фигура моего одноглазого палача двигалась около горна. Он то раздувал мехи, время от времени подсовывая в огонь какие-то инструменты, то, насвистывая залихватскую мелодию, пил из жбана. На секунду я почувствовал сильную жажду, но боль в вывернутых суставах заглушила ее. Высоко надо мной на жерде висела плоская перевернутая рожа слухача. Он то и дело нетерпеливо переступал с лапы на лапу, демонстрируя полное презрение к законам земного притяжения. «Чего ты тянешь, морок? Пора начинать!» «Не учи меня, Болта! Я сам знаю, что нужно делать! Видишь, оно еще не готово!» «Обо мне так и в самый раз! Светится уже!» «Светится, светится! С кого спрашивать будут, если что не так?» «Сказано тебе! Случай особой важности!» Они разговаривали друг с другом так, словно меня здесь не было, словно я стал неодушевленным предметом. На секунду гнев помог справиться с болью. Мне даже показалось, что я вновь начинаю обретать контроль над своим сознанием. Но в этот момент внимание отвлекли действия Марока. Он пошевелил угли и передвинул на их середину раскаленный до красна овальный предмет. Потом окунул палец в жбан и на мгновение прикоснулся к его поверхности. Раздалось шипение. «Пожалуй, что и готово. Попробовать, что ли?» «Начинай, начинай! Нечего тянуть кота за хвост!» Сняв со стены огромную металлическую ложку, Марок подцепил ею круглый раскаленный предмет и плеснул на него из плетеной бутыли маслянистую темную жидкость. Удушливый запах заполнил камеру. Поверхность предмета начала трескаться, и расширенными от ужаса глазами я увидел, что внутри что-то шевелится, что-то живое. Шевелящийся и все еще светящийся от жара предмет медленно приближался к моему беззащитному обнаженному телу. И затем наступила боль. Боль, какой я не испытывал никогда в жизни. Мне казалось, должен был быть какой-то предел, болевой порог, за которым наступает забвение. Но его не было. Я чувствовал, как плавятся мои кости, как сжираются мои внутренности. Я попытался разлепить глаза и ничего не увидел. Наверное, их давно выжгли. Я находился внутри беспредельного кокона боли. Он окутывал каждую жилочку моего тела, каждый отдельный орган. И это продолжалось 1000 лет. 1000 лет рвущегося из меня несмолкаемого дикого вопля. Какое-то огромное существо ползало внутри, постепенно выедая все, что попадалось на его пути. Я превратился в пустую скорлупу, наполненную болью. Не было тела, не было времени, не осталось ничего, кроме боли. Возможно, иногда сознание отключалось, я этого не ощущал, потому что по его возвращении меня ожидала новая волна боли.